Однако в июле 1850 года Пруссия заключила мирный договор с Данией, что позволило последней разгромить повстанцев. Лондон, январь 1852 года.